Глава 15. Ликвидация 2. «Но-но!» Стоило Шардону шевельнуться, как толстяк поднес факел к самому фитилю. «Если хоть кто-то дернется, то я вас всех в клочья разнесу». Военный скин проверил информацию по своим базам данных. Питер де Скандаль не врал. Он оседлал чугунное осадное орудие Марк-12, дальность стрельбы до 300 метров, радиус поражения в зависимости от типа снарядов 5-30 метров. Но самым печальным было то, что его главное умение, выстрел, активировалось практически мгновенно. Затем шло 3-секундное заполнение шкалы прогресса, которое ничем нельзя было прервать. И... бабах! Даже если все 20 бойцов атакуют барона и нанесут ему смертельный урон, он все равно успеет выстрелить. А 3 секунд слишком мало, чтобы уйти из зоны поражения, да еще и целой толпой. Урон от 100 до 300 единиц же гарантирует смерть всем, кто попадет в зону поражения. Да, такие пушки неповоротливы, снаряды для них слишком дорогие, точность оставляет желать лучшего, а скорострельность катастрофически низкая из-за долгой перезарядки. Но сейчас все это не имело никакого значения. Может, на войске барон и сэкономил, зато основательно разорился на артиллерию. Пометка. Использовать покупку осадных орудий для поражения живой силы врага в заданной точке, как это делал барон Питер де Скандаль. «Нравится, крошка?» – похлопал по чугунному боку пушку барон. «А у меня ведь даже навык артиллерии имеется». «Ты тоже погибнешь», — спокойно отметил очевидный факт Шардон. «Может быть, да, может и нет. Но как думаете, кто из нас вернется первым и ближе всего окажется к замку, а? Эй, женушка ненаглядная, сколько там времени осталось до моего возрождения? Ты ведь наверняка запомнила время моей скоропостижной смерти. Ты ведь у меня не только красавица, но и большая умница. Часа 2, если я не ошибаюсь». 2 часа 14 минут». Сквозь зубы процедила баронесса. «Ой, как же я не заметил. Ты ведь теперь уже и не моя. Ну что ж, поздравляю молодых. Совет вам, как говорится, да любовь». «Спасибо», — автоматически отозвался Шардон. С некоторых пор он на уровне базовых алгоритмов построения диалогов старался быть вежливым и всегда благодарил людей за помощь или добрые слова. Научился этому у бессмертных. «Вот падла. Нет, ну вы посмотрите, он еще и издевается. Все, я сейчас точно вас всех бабахну», — вспылил де Скандаль, яростно размахивая факелом. «Питер, хватит ломать комедию!» — демонстративно зевнула баронесса. «Если бы ты хотел нас прикончить, то давно бы это сделал. Говори, чего надо». «Ишь ты, умная сучка. И красивая. Эх, такую девку не уберег», — вздохнул Питер. «Да, есть у меня к вам деловое предложение. Точнее, к тебе, пивовар. Меня зовут барон де Шардон, по прозвищу Рыжий Лис». «Да хоть драный кот, мне по фитилю. Хе. Ладно, давай ближе к делу. Ты когда в мой замок заявился, ты ко мне ехал или к этой?» Питер кивком указал на свою бывшую супругу. «К тебе». «И по какому вопросу?» «Поговорить о заключении взаимовыгодного союза». «Чего? Поговорить? О союзе? Ой, не могу! Ха-ха-ха-ха!» Толстяк расхохотался. «То есть это у тебя такая манера переговоров, будущих союзников травить, а? Ну надо же, прямо в лучших традициях имперских дворянчиков. Ой, насмешил. Ха-ха-ха-ха!» Отсмеявшись, барон вытер пот со лба и уставился на Шардона серьезным и проницательным взглядом. «Извини, пивовар, но у нас здесь глухая провинция, и такие способы ведения переговоров не в чести. Ну ладно, жена моя тебе приглянулась, тискайтесь себе по сеновалам сколько угодно. Дело молодое, баба она горячая, да и кто здесь не без греха? Но ты позарился на мой замок и мои владения, и вместо честного вызова на поединок или объявления войны подло ударил в спину». «В желудок», — прервал его тираду Шардон. «Чего?» «Вы были отравлены, а значит, правильнее говорить, что я нанес вам удар в желудок». Непись умолк, обдумывая услышанное замечание, а затем продолжил. «Не прошло и суток, и что я вижу? Моя бывшая жена носит твою фамилию, а твое войско осаждает мой замок. Это, по-твоему, есть переговоры о взаимовыгодном союзе, а, пивовар?» «Барон де Шардон, с вашего позволения». «С моего позволения, ты лжец, предатель, захватчик, узурпатор и насильник». «Осмелюсь заметить, что с леди Мари у нас все было по взаимному желанию и симпатии, и я не имел чести вести с вами беседу, а значит, не мог и солгать, даже если бы и хотел, и если бы умел». «Я ведь действительно сейчас выстрелю, борода». «Прекращай, Питер!» Баронесса поморщилась. «Ты проиграл, признай это, наконец, и давай поговорим нормально». «Мне хватит одного залпа картечи, чтобы вернуть все утраченное». «Ох, ну не твое это, пупсик. Планирование, интриги, политика. Да если бы не я, ты до сих пор был бы безземельным младшим сыном, бесполезная тупиковая ветка на фамильном древе». «Что ты несешь, подстилка дворянская?» «Оглянись. Половина твоих людей убита, половина разбежалась, замок в осаде. Как ты его защищать собираешься? Какими силами? Ну, получишь несколько часов форы, и что? Наемники, у меня остались верные люди, и у меня есть ты. Меня ты потерял. Девушка демонстративно помахала рукой, на которой сверкнуло обручальное кольцо. Казна пуста, а вся верность твоих людей держалась на действии дурмана, сваренного по фамильному рецепту. Кстати, грибочки твои я уничтожила. Ты... Обманула тебя? Переиграла? Ограбила и отравила? Да. Сука! Я просто вернула себе то, что сама же тебе и преподнесла на блюдечке, когда-то любимый мой бывший муж. У меня есть связи при дворе. Я попрошу помощи у дядюшки и соберу войско. Кажется, ты кое-что позабыл, милый. Девушка улыбнулась и сделала шаг вперед. Ты о чем? Об одной крохотной малости. Она облизнула свои пухлые губки и еще приблизилась к барону, оседлавшему пушку. Не понимаю тебя. «Ну как же, разве ты не помнишь, что...» Мари вдруг осеклась, бросила быстрый взгляд за спину, где в ожидании замер Шардон со своим отрядом. Потом снова повернулась к Питеру и жестом попросила приблизиться, чтобы посторонние не могли их подслушать. Тот послушно пригнулся и приставил ладонь к уху. «Что я хитрая и коварная стерва, которая любит бить в спину?» Барон Питер де Скандаль охнул и схватился за грудь, на которой прямо в области сердца расплывалось кровавое пятно. Он начал медленно заваливаться, а пушка вздрогнула, и одновременно с этим над ней появилась трехсекундная шкала прогресса и начала стремительно заполняться. Мари, все еще сжимая в руке окровавленный клинок, повернулась к Шардону. «Муж, ко мне, живо!» Тот не стал перечить и пришпорил коня, одним прыжком оказавшись рядом со смертоносным оружием и не менее опасной женщиной. Задание завершено. Вы вступаете во владение замком и землями на правах супруга баронессы де Скандаль. Получен новый уровень, плюс 5 к ветке навыков дипломатия. Вам доступно управление замком. Вам доступно управление окрестными землями. Плюс 5000 очков влияния. Плюс 200 очков развития. Владений захвачено 2 из 5. «Пушка! Продавай пушку, кретин ты бородатый!» Пыталась докричаться до него Мари, пока Искин был занят обработкой получаемых от системы сообщений. Вы хотите продать чугунное осадное орудие Марк 12 за 2115 золотых? Отмена? Продать. Продать. И прямо на глазах у всех собравшихся зловещая пушка просто пропала вместе с искрящимся фитилем, с неумолимо заполняющейся шкалой прогресса и стоящейся внутри нее смертью. Пропала, издав на прощание тихий звон рассыпающихся золотых монет, стандартный звук при продаже игровых объектов. Поздравляю, пупсик! С облегчением вздохнула уже шестикратная вдова де Скандаль. «Кажется, мы наконец-то сделали это!» «Слышь, начальник!» В стрессовых ситуациях, когда управляющему Искину не хватало мощностей, угрюмый «нет-нет», да и скатывался на упрощенную речь. «Не нравится мне все это!» Командир баронской стражи обвел рукой, указывая на двор замка. «Что именно?» «Беглые, попрятались по щелям, сидят пакости всякие нам придумывают». «Ты запомнил, кто и сколько?» «Обижаешь, командир!» Недовольно засопел угрюмый. «Срисовал все, как тобой велено было. Уровень, класс, имя и морду лица. 16 гадов ушло». «Трупы обыскать и дать мне список. Замок прочесать, беглых отыскать и уничтожить». «Погоди, не спеши, любимый муж мой», — вмешалась баронесса. «А можно мне узнать имена этих выживших?» Бывший уголовник бросил вопросительный взгляд на Шардона, и тот коротко кивнул. Получив список имен уцелевших бойцов де Скандаля, та задумчиво наморщила носик. «Вот этих троих не трогайте, это мои люди», — отметила она имена. «Вот этих двоих тоже, они совершенно безобидны и в стражу угодили по недоразумению, сами сдадутся. А этих пятерых казнить на месте и желательно издалека. Скорее всего, они будут вместе. Думаю, что или в казармах, или где-нибудь в замке, например, у оружейной. Эти люди очень опасны, настоящие мастера своего дела, бывшие убийцы и наемники, натасканные самим Крюксом для особых поручений». «Переманить их не получится?» «Нет», — мотнула головой Мари. «Они под дурманом». «А после возвращения?» «Я сделаю свой список и укажу, кому можно доверять, а от кого желательно избавиться». «Прикончить?» «Уволить и изгнать из замка! Пупсик, ты у меня всегда такой кровожадный или только после боя? Я знаю отличный и очень приятный способ снять напряжение и выплеснуть агрессию. Идем, я покажу тебе наши спальни». «Ты предлагаешь мне совокупиться?» Гвардейцы Шардона, которые были рядом и занимались трупами, сделали вид, что ничего не слышали, хоть и начали перемигиваться и обмениваться друг с другом сальными ухмылками. «Шмоня, Расторопник и Лейка, продолжайте обыскивать тела», — начал раздавать указания угрюмый. «Остальные, разбиться на пятерки и марш обыскивать замок! Кого убивать, а кого не трогать, я вам дал имена и описание». «Командир!» — подал голос один из бойцов. «Так нас 18 осталось, считая тебя. По пятеро нам никак не поделиться, ежели нацело. Даже с магами не выйдет». Командир беспомощно оглянулся на своего барона-покровителя. «Делитесь на шестерки. В каждую по одному магу. Себе бери троих. Займешься сперва казармой, потом прочешете замок». Мгновенно составил план Шардон, работая во всю мощь доступных ему вычислительных мощностей. «Пупсик!» — окликнула его баронесса. «Просто не сами себя не сомнут». «А ты не боишься, что мы можем встретиться с головорезами Крюкса?» — задал вполне логичный вопрос барон. «Так я тебя зову в свою спальню, что находится в отдельном крыле, ключ от которого есть только у меня. Но и я, так подозреваю, был у Крюкса». Девушка подошла к Неписю по прозвищу Шмоня. Став командиром гвардейцев, Угрюмый первым делом по старой памяти каждому выдал функциональную кличку, которую обыскивал начальника тайной службы покойного барона и пнула того в бок, привлекая внимание. «Чего, изволите, госпожа баронесса?» Испуганно залепетал тот. «Ключ давай». «Какой ключ?» «Тот, что ты только что в карман себе сунул от моей спальни». Стражник печально вздохнул. Во-первых, потому что попался на попытке припрятать добро, а во-вторых, потому что добром оказался ключ от совершенно неинтересной ему комнаты, а не от тайной сокровищницы, как втайне надеялся Непись. Впрочем, надежды его были весьма близки к истине, только стражник об этом и не догадывался, передавая новой хозяйке замка заветный ключ. «Идем, я уже сгораю от нетерпения!» Схватив мужа за руку, потащила его в сторону восточного крыла замка баронесса. Регулярные занятия сексом позволили Шардону весьма неплохо освоиться с механиками и правилами этой мини-игры, поэтому он начал разработку оптимальной стратегии использования умений в нужное время и в нужной последовательности. Его целью была не только максимально эффективная прокачка параметров и некоторых навыков, но и увеличение длительности самой игры, сниженный расход энергии, выверенный тайминг и контроль шкалы наслаждения партнерши. Он учитывал все эти параметры. И, судя по бурной реакции Мари и выкрикиваемым девушкой комплиментам в его адрес, военный скин выбрал правильную методику, и параметры вовсю росли не только у него, но и у молодой супруги. Около часа спустя. То же место, те же персонажи. «Ты был великолепен!» Утомленная, энергия ноль, девушка нежно провела по волосатой груди своего законного мужа. «Возможно, это работает дополнительный эффект от наших колец, на 15% повышающий скорость совместной прокачки». «Я знаю еще несколько поз. Уверена, что ты их по достоинству оценишь. А еще, любимый муж мой, как ты относишься к такого рода игрушкам?» В руках девушки появились пушистые розовые наручники и странная веревочка с закрепленными на ней металлическими шариками. «Мне кажется, нам еще рано думать о детях, но бонусы у них очень неплохи. Или ты имеешь в виду Розальду? Так она уже не в том возрасте, чтобы играть в игрушки». Мария рассмеялась, отчего одеяло сползло с нее, открывая взору Шардона роскошную, соблазнительно подрагивающую грудь. Непись даже перепроверил, не появился ли в списке бафов дополнительный эффект, повышающий в его глазах показатель харизмы супруги. «Поверь, милый, она именно в таком возрасте, чтобы увлечься этими игрушками. Кстати, о твоей дочери. Тебе пора возвращаться и выдавать ее замуж. Жаль, что я не смогу поехать с тобой». «Почему?» «Зачистка, инвентаризация, сокращение неблагонадежных слуг и поиски новых на их места», начала перечислять девушка, загибая пальцы. «Да, пожалуй, тебе стоит этим заняться в мое отсутствие». «Об этом я и говорю». «Кстати, любимая жена моя». «Внимательно тебя слушаю, пупсик». «Ты сказала своему бывшему и ныне покойному супругу, что ограбила его, и казна пуста». «К чему ты клонишь?» «Думаю, что теперь ты можешь вернуть временно тобой припрятанное золото на место и спокойно им распоряжаться на правах моей супруги и законной хозяйки замка». «Ты прав», — Мари улыбнулась. «Пожалуй, так я и сделаю». «Еще перед отъездом я хочу заглянуть в кабинет барона и изучить его бумаги». «Звучит разумно». Улыбка ее стала напряженной и сдержанной. «А еще я возьму с собой треть золота из казны, которое планирую вложить в развитие экономики региона и компенсировать вынужденное увеличение расходов на армию». «Поступай, как считаешь нужным, муж мой». Улыбка пропала с лица девушки, а голос стал совершенно сухим. «Угрюмый и его люди останутся с тобой. Они защитят тебя в случае опасности и помогут таскать тяжести, если вдруг возникнет такая необходимость». «Я очень ценю твое внимание и заботу, пупсик». Процедила сквозь зубы красавица и сдержанно ответила на прощальный поцелуй супруга. А когда тот вышел из спальни и за его спиной закрылась дверь, баронесса швырнула в стену подушку. «Деревенский уволень, ага, как же! Еще и соглядатая в камне приставил, весь из себя такой заботливый! Будет мне, самоуверенной дуре, урок!» Спустя несколько часов Шардон снова оказался в своем замке, где уже вовсю шла подготовка к свадьбе, которой занималась сама Розальда. Правда, ее указы все больше напоминали угрозы с обещанием неминуемой расправы одним единственным способом, самым эффективным, по мнению дочери барона, отрубанием головы. «А где твой жених?» поинтересовался любящий отец, спокойно выдержав очередную порцию заскриптованных приветственных объятий и лобызания обеих щек. «Как где? В темнице, разумеется». «В темнице? За что?» Пометка. Разрушить строение темницы, которое часто используется не по назначению и не дает значимых бонусов. «Ни за что, а почему? Чтобы не сбежал, конечно». «А что, были попытки?» «Стража задержала его у ворот. Сказал, что хотел насобирать свежих грибов для праздничного торта. Но я специально сходила на кухню и спросила у повара. Никаких грибов в рецепте свадебного торта нет. И квестов на их поиски у ловкача тоже не оказалось. Как думаешь, что это все может означать?» «У меня есть 6 вариантов разной степени достоверности». «Вот и я не знаю. Поэтому на всякий случай приказала бросить его в темницу». «А голову ему отрубить на всякий случай ты не приказала?» Вмешался в семейную беседу внезапно объявившийся Корвин. «Привет, дружище. И вам доброго дня, миледи. Вы, как всегда, просто очаровательны». «Ой, ты такой милый!» Смущенно заулыбалась Розальда и тут же деловито поинтересовалась. «Женат?» Бессмертный аж поперхнулся, услышав такой вопрос и представив возможные перспективы. «Увы, но да. И счастлив в браке со своей супругой и нашими 5 детишками», — соврал он. «Жаль», — печально вздохнула девица. «А жена, случайно, у тебя не болеет какой-нибудь неизлечимой смертельной болезнью?» «Тьфу-тьфу, боги миловали. К тому же она бессмертная, как и я». «Очень жаль. То есть я очень за вас рада. Кстати, мой муж тоже из ваших, из бессмертных?» «Наслышан», — кивнул Корвин. «И тоже за вас очень рад. Шардон, у меня к тебе есть деловой разговор. Можем мы где-нибудь уединиться?» «Разумеется, идем в мой кабинет». Вот только приватного разговора у них так и не получилось. Сперва в комнату влетел пепельно-серый голубь, который принес письмо, а затем в запертую дверь забарабанил дворецкий. «Милорд, к вам явился посол от орков. Он очень громко кричит, требует вас и плохо пахнет. Хочет видеть барона де Шардона немедленно». «Прости, Корвин, но баронские дела требуют моего немедленного участия». «Ну, раз громко требует и плохо пахнет, то, конечно, иди», — улыбнулся игрок.